Глава 32. Минуты катились, словно бусины на ожерелье. Одна, другая. Я не знала, сколько времени прошло. Ко мне никто не приходил. От холода подвального помещения тело будто сковало льдом. Я не шевелилась, потому что любая попытка вызывала озноб. Мне нужен был Эберт. Я надеялась, что он не согласится на предложение Джесси, но все-таки придет. Так глупо. Попытаться сбежать? Как? Окон не было. В двери никто не входил. А когда засов наконец-то лязгнул, не было сил даже подняться. «Эй, ты жива?» – послышался женский голос, и рядом присела Лили. «Элис!» – я открыла глаза. Надо же, Джесси прислал свою подельницу. Интересно, зачем? «Я тебе еду принесла». Было заметно, что Лили неуютно здесь находиться. Впрочем, я бы тоже не радовалась, если бы Эберт похитил кого-то и запер в подвале. «Помоги мне», — попросила я тихо. «Подвинуть ближе?» Лили взялась за поднос, на котором стояли чашка с водой и тарелка с кашей. «Нет, сбежать отсюда». «Еще чего!» Лили поднялась и пошла к двери. «Тогда хотя бы выслушай», — попыталась я остановить ее. «Лили!» «Что?» Она обернулась у самого выхода, а я отчаянно пыталась подобрать слова. «Когда Эберт уволил Джесси из Скай, тот признался, что специально расстроил вашу свадьбу, чтобы ты досталась ему, а не Эберту, и что измены никакой не было. Это был просто способ вас рассорить». «И что теперь?» Лили все-таки сделала шаг назад. «Мало ли, что он говорил. Мы с Джесси уже 2 года вместе, и хочешь верь, хочешь нет, я люблю своего мужа». «Он обманул тебя», — твердила я, как в бреду. «Потому что любил». «Нет, потому что хотел убрать Эберта с дороги. Что во всей этой ситуации будешь иметь ты, Лили? Джесси просто использует тебя. Его ослепляют зависть и ненависть. А тобой он прикрывается, как щитом. Разве ты не видишь? Почему он не ушел из Скай? Почему не попытался создать что-то свое, раз так хотел превзойти Эберта? Нет, Лили, он одержим желанием растоптать чью-то жизнь. И теперь Эберт умирает, а Джесси хочет ускорить этот процесс». «Я ничем не могу тебе помочь». Дверь резко закрылась, а я потянулась к чашке. В голове царил такой туман, что казалось, в нем можно заблудиться. Лили так меня и не услышала. Значит, никто не придет на помощь. Какая же я жалкая. Закрыла лицо руками. Целительский браслет так и поблескивал на запястье. Единственное, что сейчас связывало меня с Эбертом. Кто же нас предал? Почему так случилось? Я искала ответ и не находила, ведь никто не знал о нашем плане, кроме тех, кто должен был его осуществить. Нас подслушали? Или среди людей Ральфа есть те, кто его предал? Или Ральф сам? Нет, не он. Джесси ясно дал Эберту понять, что не потерпит вмешательства Колдена. Тогда кто? Сутки уже прошли? Как там Эберт? Все ли в порядке? Я чувствовала, что схожу с ума от отчаяния. А если он погибнет? Если... «Эберт, да кто же мог подумать?» Ральф расхаживал по комнате из угла в угол. Эберта начинало раздражать его мельтешение. Перед глазами и так плыли круги, и хаотичные движения Колдена выводили из себя. Стены гостиной и вовсе будто тонули в серой мгле. «А когда ты вообще о чем-то думал?» Эберт потер виски, стараясь прогнать мушкару, которая в последние дни стала постоянной спутницей. «Кем надо быть, чтобы разработать такой план, Ральф?» «Не вини его одного», — вмешался отец. «Мы все трое на это согласились». Еще один заговорщик. Уж кого-кого, а Дэна Эберт увидеть не ожидал. «Ладно, Элис, она на все пойдет, чтобы меня спасти, но вы-то двое!» Эберт ударил кулаком по ручке кресла. За окном уже стемнело, время скоро иссякнет, а он так и не придумал, как спасти Элис. Потому что даже если подписать все документы, Джесси не дурак и не отпустит ее живой. «А что мы?» Ральф остановился, мельтешение прекратилось. «Посмотри-ка на себя, друг мой. Молчишь, молчишь, а сам стал на призрака похож. Скажешь, что хорошо себя чувствуешь?» «Прекрасно». «Опять врешь. Дэн, да скажи ты ему!» «Надо что-то делать». Отец, в отличие от Ральфа, не бегал по комнате, а молча думал. «И у нас мало времени». «Как вообще могло получиться, что Элис похитили у вас из-под носа? — спросил Эберт, потому что случившееся было выше его понимания. «Нашлись предатели!» — рыкнул Ральф. «И самые обидные успели смыться. Но ничего, я все равно до них доберусь. Слушай, Эб, тебе бы отдохнуть. Давай мы тут продолжим сами, а?» «Да пошел ты!» Но Эберт все-таки заставил себя подняться. Ему и правда надо было подумать, без пристального взгляда отца, без бессильной ярости Ральфа. Он поднялся на второй этаж, в недавно переклеенную спальню. Песочного цвета обои сделали комнату больше. Мебель вернулась на свои места. Браслет Элис так и лежал на туалетном столике. Эберт сжал его в ладони. Казалось, он еще хранил привычное тепло. Почему? Почему она так поступила? Безрассудно. Минувший день казался какой-то проклятой пыткой. Эберт рассчитывал нагнать Элис через четверть часа, но неожиданно позвонил один из заказчиков. Пришлось решать накопившиеся вопросы. И в кафе Скайден появился только через 40 минут. Вот только Элис там не было. Он спросил о ней у официантов, но те ответили, что девушка даже не приходила. Как такое могло быть? Он что-то перепутал? Но нет. Если они обедали вместе, то всегда здесь. Куда же делась Элис? Пришлось возвращаться в Скай, но и там она не появлялась. Тогда Эберт попытался уловить поисковую магию браслета на ее руке. Элис дома? Но почему? Может, стало плохо? Или что-то срочно понадобилось? Почему не предупредила? До дома Скайден ехал так быстро, как обычно позволял себе только на полигоне. Хорошо, что никого не сбил, потому что пелена перед глазами не давала ясно видеть дорогу. Он ворвался домой, поднялся на второй этаж и нашел на столике браслет Элис, расстегнутый. Первая мысль была – ушла. Решила, что с нее хватит таких отношений. Но ключ мог быть только у Ральфа, а Ральф бы его не отдал. Вторая – Элис бы так не поступила. Она бы прямо сказала, что уходит, а не сбежала в разгар рабочего дня. Тогда что? Эберт уже пытался вызвать Ральфа, когда хлопнула входная дверь. Эберт кинулся на первый этаж, надеясь найти свою пропажу. Но это был Колден, причем не один, а с отцом. «Вы что здесь делаете?» – спросил Эберт растерянно. «Нам надо поговорить», – ответил Ральф. «Ты только сразу не злись». «Не злиться?» Эберт снова поднес браслет к глазам. Да после того, что он услышал, видеть этих двоих не хотелось. Особенно Колдена, потому что в авторстве безумной затеи сомневаться не приходилось. Как подобное могло прийти ему в голову? Как? Похитить женщину, которую Эберт любил больше жизни? Но звонок Джесси остановил разгоревшийся скандал. И теперь Эберт думал только об одном – найти Элис, спасти ее любой ценой. «Где же ты?» – спросил он у пустоты. Странно. Всего за несколько часов дом снова стал пустым и безликим, будто ее никогда здесь и не было. Вернулась мушкара. Эберт лег и закрыл глаза. Ральф прав. Надо отдохнуть хотя бы пару часов. А утром поехать в Скай и подписать документы. Джесси так нужна его компания? Пусть подавится. Только бы с Элис все было хорошо. Если бы Эберт был уверен, что с Элис ничего не случится, он бы уже подписал все, что угодно. Но Ральф прав. Джесси подставлять себя под удар не станет. Почему не сработали заклинания поиска? Дэн был в них мастером. Было на ком оттачивать свое мастерство. Защита? Конечно, защита. Джесси готовился, выжидал. Он понял, что Элис – последний кирпичик, который держит хрупкий мир Эберта. Избавься от него, и все рухнет. Вот сейчас Эберт и чувствовал себя так, будто мир сыплется ему на голову. Вдруг в дверь постучали. «Эберт, к тебе пришли!» – раздался голос отца. «Спустишься?» «Да». Пришлось подниматься и тащиться на первый этаж. Ральф куда-то подевался. Зато в большом кресле в гостиной сидела девушка, которую Эберт меньше всего ожидал увидеть. «Здравствуй, Лили», — сказал он, понимая, что даже злость на нее исчезла. Осталось безразличие. «Здравствуй, Скай», — ответила она. «Можно поговорить с тобой наедине?» Дэн кивнул сыну и вышел, закрывая за собой дверь. «Зачем ты пришла?» — спросил Эб, хотя хотелось пару раз встряхнуть Лили за плечи и требовать ответа, что задумал ее сообщник. «Поговорить?» Лили было не по себе под его взглядом. Она окуталась в кофту и смотрела на него так, будто он собирался ее ударить. «Я слушаю». «Эберт, я знаю, где Элис». Все-таки не выдержал. мгновение ока сорвался с места и кинулся к ней, рывком поставил на ноги и выдохнул в лицо. «Говори!» «Пусти меня!» Лили вырвалась из схватки. «Раз уж пришла, значит, скажу. Но у меня есть условия, Скайден. Первое, ты не трогаешь Джесси и даешь нам спокойно уехать». «Допустим». Эберт готов был согласиться на что угодно. «Второе, переводишь на мой личный счет 1 000 000. Думаю, этого хватит, чтобы где-нибудь затеряться». «Третье, будет?» «Да, ты навсегда забудешь о нашем существовании. Ни ты, ни твой отец, ни приятель не станете нас трогать. А мы, в свою очередь, уедем так далеко, как только сможем. Я заставлю Джесси сделать это». «Хорошо, я согласен, Лили. Но где гарантия, что ты не лжешь?» «А что ты теряешь, Скай? Только учти, это место хорошо охраняется, легко не будет. И да, я надеюсь, никто не узнает о моей помощи». «Никто», — пообещал Эберт. «Правда, не понимаю, почему ты решила нам помочь». «А может, мне тебя жаль?» — прищурилась Лили. «Хотя больше не тебя, а эту бедную девчонку, которую угораздило в тебя влюбиться. Она ведь даже ко мне приходила, Эб. Просила снять проклятие. Ты бы ради нее пришел?» «Пришел бы». «Так докажи это. Теперь от тебя зависит, будет ли она жить». В руки Скайдена перекочевал свернутый листок бумаги. Он пробежался взглядом по строчкам. Адрес в пригороде и номер счета. «Я знаю, что ты держишь слово, Скай». Лили шагнула ближе, настолько, что он даже мог ощутить запах ее духов. «Поэтому жду свой 1 000 000. И, знаешь, мне жаль, что так все вышло между нами». «Мне тоже жаль», — ответил Эберт. «Но уже ничего не изменить. На этот раз борись за свое счастье, Скайден. Удачи!» И Лили выскользнула за дверь, словно ее и не было. Остались только листок с адресом и призрачная надежда. «Папа! Ральф!» — громко позвал Эберт. Оба тут же появились в комнате. Можно было не сомневаться, подслушивали. «У меня есть адрес». Эберт протянул отцу листок. «Эб, это может быть ловушка», — вмешался Ральф. «Да. И что? У тебя есть другие варианты?» «Нет», — признал Колден. «Тогда идем. Прямо сейчас». «Подожди, я вызову подмогу». «Лучше я», — вмешался Дэн. «Нет, будем действовать втроем. Если Джесси заметит, что кто-то решил навестить его убежище, он может причинить Элис вред. Я сам справлюсь. А вы решайте, пойдете ли со мной». «Ты еще сомневаешься?» Ральф заметно оживился. «Ладно, раз нельзя звать ребят, надо запастись оружием и амулетами. Заедем ко мне?» «Хорошо. Думаю, нам пригодятся любые средства, чтобы остановить Джесси. Он тоже стихийник, так что ищи что-то против стихийной магии. Какие-нибудь блокираторы, отражатели, все, что сможешь. И надо действовать до рассвета, пока темно. Нас будет труднее заметить». Эберт не хотел ждать ни минуты, но Ральф прав. Надо подготовиться, чтобы проникнуть в здание незамеченными. А там дело за магией. В своей силе Эберт не сомневался. Что для мага 4 стихий чье-то сопротивление? Магия уже разгоралась внутри. Он чувствовал, как пламя жаждет вырваться на свободу. Злость только подогревала этот костер. Ничего, надо только добраться до тех, кому он предназначается. Эберт резко повернулся к двери, и мир поплыл перед глазами. «Сынок!» Дэн успел первым, подхватил, заставил сесть. «Все в порядке». Эберт раздраженно отмахнулся. «Это все усталость». «Уж отцу мог бы и не врать», — нахмурился Дэн. «Он прав. Хватит лжи. Вот только проклятие будто давило на грудь, а перед глазами стояла черная пелена. Впрочем, Эберту было все равно. Даже если зрение полностью исчезнет, он все равно пойдет туда, к Элис. Не сможет идти, есть мобиль, который он поднимет в любом состоянии». Эберт заставил себя встать. «Бездна бы побрала это проклятие. Если бы не оно, ничего бы не случилось. Не было бы этого безумного плана похищения». «Идем?» — спросил Дэн. «Идем», — ответил Эберт. «Я, конечно, обещал, что дам Джесси уйти, но не обещал, что целым и невредимым».